уложение еще более закрепило крестьян. Урочные годы были уничтожены. Принимать чужих крестьян было запрещено. Крестьянин, сбежавший от своего владельца, возвращался к нему по закону во всякое время, так же, как и бежавшие из дворцовых сел и черных волостей, крестьяне возвращались на прежние места жительства без урочных лет. Наконец, если крестьянин женился на беглой крестьянской или посадской девушке, то его отдавали вместе с женою в первом случае ее прежнему владельцу, а во втором — в посадское тягло. Прежние законы об отдаче крестьянина одного владельцу другому, у которого убит крестьянин односельцем или господином отдаваемого, вошли в уложение. Во всех делах, кроме уголовных, владелец отвечал за своего крестьянина. Тем не менее, крестьяне и по уложению все-таки еще отличались несколько от рабов или холопий. Владелец не мог насильно обращать своего крестьянина в холопы, а крестьянин мог добровольно давать на себя кабалу на холопство своему владельцу, но не чужому. Частное землевладение было тогда достоянием служилого класса. Не все имели право покупать вотчины, а только служилые высших разрядов или те, которым дозволит царь. Вотчина была признаком знатности или царской милости. Вотчины были трех родов – родовые, купленные или жалованные. Вотчины родовые и жалованные – переходили из рода в род по определенным правилам наследства. Купленной вотчиной распоряжался на случай смерти вотчинник совершенно по своему усмотрению. Раздел был поровну между сыновьями. Дочери не наследовали при братьях, но братья обязаны были выдавать их замуж с приданым. Поместья в это время уже приближались к родовым имениям, хотя еще они не принадлежали праву наследства, но по смерти помещика поместный приказ уже по закону отдавал поместья за его детьми. Вдовы и дочери получали из поместий умерших мужей и отцов так называемые прожиточные поместья. В родовой и служебной лестнице сословий первое место по породе занимали царевичи, потомки разных мусульманских владетелей, принявших христианство, а за ними князья, но по служебному порядку выше всех стояли бояре, за ними окольничие, думные дворяне, составлявшие все вместе сословие думных людей. К ним присоединялись думные дьяки. Они не подвергались по уложению торговой казни в тех случаях, когда подвергались другие. За бесчестие, нанесенное им, по уложению наказывали кнутом и тюрьмою. Прочие служилые — стольники, стряпчие, московские дворяне, жильцы, городовые дворяне и дети боярские, дьяки, подьячие, стрельцы и других наименований служилые люди за нанесенные им оскорбления получали за бесчестие сумму их жалования. Соответственно этому за оскорбление духовных лиц, носивших святительский сан, назначалась телесная казнь и тюремное заключение соразмерно достоинству святителя, а за оскорбление прочих духовных лиц – различные бесчестия. Достоинство неслужилых лиц измерялось особою таксою в различном размере, так что даже в одном сословии люди трех статей – большой, средней и меньшей – получали различную плату за бесчестие. Самая большая сумма бесчестия, за исключением Строгановых, получавших 100 рублей за бесчестие, была 50 рублей. Жены получали вдвое, а девицы в четверо против мужчин. Самая меньшая сумма бесчестия была рубль. Бесчестие полагалось вдвое, если кто кого обзывал незаконным сыном. Холоп не получал никакого бесчестия и сам ценился по закону в 50 рублей.